Глава 7. Против ожиданий человек теней не имел никакого отношения к инциденту с луналикими. Он принадлежал совсем к другой септе, небесных когтей. И я сразу узнал его. Восходящий, Танаан из свиты Рикса. Мы встречались дважды, на Большом Тинге и еще до него, когда я был пленен народом теней. «Восходящий Сигурд», — хрипло сказал теневик на едином, — «у меня слова лишь для твоих ушей». Он был послан когтем, как серебро, Риксом своей септы. Люди тени, оказывается, совсем недавно собрали Малый Тинг, где неожиданно произошло побоище, в котором погиб яростный, как пламя, Рикс каменных луков и некоронованный кинг всех людей теней. Я не поверил своим ушам, когда услышал об этом. Очень мутная история о Феонтаре, которой внезапно прервали серебряные черви. Яростный, как пламя, и все, кто был с ним, в том числе Фламеника и знаменосец каменных луков, погибли. Наиболее мощная септа народа теней оказалась полностью обезглавлена. Для землян это были очень плохие новости. Даже не из-за появления новых червей, а потому что луки, как и когти, были нашими тайными союзниками. Белый дьявол открыл им правду о своем возвращении и связал клятвой. Но теперь над всеми нами нависла новая, очень серьезная угроза. Потому что, помимо прочего, теневик сказал: «У черепов теперь один Рикс. Черепов много. И они не любят золотой свет. Людям земли стоит стеречь свое древо получше». Это означало возможное нападение на Фригольд, а может и большую войну. «За этим тебя послал твой Рикс?» «Не только. Он сказал, что будет ждать тебя в месте, где вы встретились впервые. Он сказал, что тебе лучше поторопиться, потому что черепа ждать не станут, а другие септы слушают их, ибо каменных луков больше нет». «Это все?» «Еще он сказал, что ты вознаградишь меня», — ухмыльнулся теневик. «И я дал посланнику теней звездную монету. Он серьезно рисковал, пытаясь со мной связаться, а при иных обстоятельствах мог прослыть предателем и стать объектом мести. Но дело было крайне важным и требовало немедленной реакции с нашей стороны. Скрывать такую информацию от Рикса — преступление. К счастью, Кассиди уже был осведомлен о моем вселенце и нашем сотрудничестве с теневиками. Поэтому был единственным человеком во Фригольде, за исключением Вероники, с кем можно было поделиться без купюр». Выслушав меня, он мрачно хмыкнул: «Не буду горевать о Риксе Луков, Доннерветтер. Ты знаешь, что этот сукин сын воевал с нами? На второй цикл, как мы пришли сюда. Люди теней сначала прислали убийц, а потом пошли войной». Я слышал эту историю в вольном пересказе Травинки. Хотя дело происходило до ее рождения. Говорящая с травами, изгой своего народа, показала землянам идеальное место для Фригольда и научила основам восхождения. Но она же стала камнем преткновения. Народ теней охотился на изменницу. Фригольд не выдал говорящую, не побоялся войны с могущественным соседом и, ко всеобщему удивлению, победил. Вернее, не проиграл, потому что куда более многочисленные каменные луки, рассчитывавшие легко раздавить пришельцев, обломали зубы о горный форпост. Большую роль тут сыграло земное оружие, помощь народа трав и сам Винсент Кассиди, ставший после тех событий настоящим героем. Но те времена давно канули в прошлое, хотя мы по-прежнему пытались обходить друг друга стороной. «Как ты считаешь, Винс, они действительно могут угрожать древу?» «Давай-ка я кое-что тебе покажу, Сигурд», — прищурился Кассиди. «Пойдем». В командном центре он вызвал голографическую карту нашего круга, явно составленную при помощи атласов. Я в очередной раз поразился невероятным размером единства. Мы исследовали лишь крохотную точку на нем, да и то весьма поверхностно. Многие места изобиловали белыми пятнами. «Теневой радиус огромен, ты сам знаешь», — сказал Кассиди. «У каждой септы своя зона. Они почти не пересекаются. Места всем хватает, Доннерветтер. Единственное, что может объединить теневиков — общая угроза. Нашествие червей. Да, буря. Если они пойдут через тень, сожрут по дороге все живое. Такое уже было, хоть и давно. И сейчас мы им как кость в горле. Смотри, покажу». Географические земли теней представляли собой незамкнутое полукольцо, прерванное на условном севере морским побережьем. Ширина от 300 до 500 километров, а общая протяженность очень, очень велика. Каждый цикл растущие древа, великое и малое, неизбежно наступали на тень, отодвигая световую границу круга все дальше, и тем самым неизбежно сокращая земли теней там, где у них имелась естественная граница. На севере это океан, на юге черная пасть, возле которой мне довелось побывать, на западе — стена октагона. Что творилось на востоке, мы не знали. Там обитали те самые черепа, наиболее дикие и кровожадные из всех людей тени. Кассиди отметил несколько точек и соединил их длинной извилистой пунктирной линией, частично разветвленной и уходящей от великого древа куда-то во тьму. На одном участке эта линия проходила рядом с Фригольдом, через Змеиный каньон. «Примерно так. Видишь? Это известные стрелы. Между ними проходит караванный путь, ведущий в Таир и Изумрудную рощу. Ближайшие круги, Доннерветтер. Часть ключевых стрел находится в теневом радиусе, поэтому важнейшие отрезки пути контролируют септы. Это то же самое, что сидеть у врат круга. Все, кто хочет войти и выйти, обязаны с ними поделиться. Чтобы не нападали, чтобы провели по безопасному маршруту, чтобы позволили свободно пользоваться стрелами. Этот путь нужен всем народам круга. Но теням особенно. Смекаешь? А теперь представь, что будет. Ну, хотя бы через 10 циклов, если наш росток продолжит расти прежними темпами». Я уже представлял. Аскай добавила визуализацию, закрасив золотым пятном 2/3 расколотой земель. Изрядная часть маршрута оказалась в новой световой зоне. Получалось, что... древо лишит их монополии на караваны. Не сразу, но медленно и верно. Избежать этого они смогут, лишь получив полный контроль над древом. На скулах Кассиди вспухли желваки. Поэтому угроза войны реальна. Вопрос только, когда и с кем она начнется. И нам, буря, даже выгодно, что люди теней раздроблены и не могут договориться между собой. В нынешнем виде они не представляют большой угрозы, Сигурд. Если же найдется лидер, который их сплотит... «Сколько их вообще?» — задал я еще один давно интересующий меня вопрос. «Сложно сказать. Мы считаем, что от 50 до 100 тысяч. Черепов никто не считал. А сами теневики говорят, что их больше других, буря. Более-менее точно известно только количество восходящих. У каменных луков их далеко за сотню. Причем отбор куда строже нашего». Я вместе со Скай прикинул. Простая экстраполяция выдавала, что только септа каменных луков может выставить несколько тысяч воинов. Больше всего населения нашего Фригольда. А если прибавить все остальные, то ситуация выглядела совсем печально. Конечно, по меркам Старой Земли эти количества казались ничтожными. Однако мы в единстве, в маленьком круге, и у нас тут совсем другой расклад. Скай. Командир. Выявлена логическая неувязка. Жизненным и экономическим интересам септочерепов прогнозируемые события угрожают в меньшей степени. Их поведенческая модель нерациональна. Зона обитания не пересекается со световой зоной древа. Либо мы располагаем неполными данными, либо ими кто-то манипулирует. Второй вариант более вероятен. Также обращаю внимание, что в случае военных действий численное соотношение крайне неблагоприятно. Рекомендую отдать приоритет дипломатическим решениям. Я вновь вспомнил нашу партию в Аргиале. «Лед видит, когда фигура в сферах двигается странно», — произнес Кейнор, когда я вывел стражу из цитадели, оставляя беззащитным исток. «Неразумный ход означает, либо игрок замыслил нечто неведомое тебе, либо он действует... в чужих интересах. Лед слышит, третьего не дано. Видишь безумие в сферах, ищи его тайну или руку, что водит чужими фигурами». «Можем ли мы избежать этой войны, Рикс?» «А я что делаю? Всеми силами пытаюсь избежать обострения, Доннерветтер. Вообще, если яростный умер и не оставил детей, то получается интересный выверт». Кассиди задумчиво потер заросший полуседой щетиной подбородок. «Каменные луки ведь были хранителями древней крови. И если их законы не врут, на титул Рикса могут претендовать лишь те, в ком она течет. А сейчас это травинка и ваши будущие дети. Теоретически мы можем заключить с ними интересный альянс». «Исключено», — ответил я. «И это не единственный вариант». «Не говори мне о нем», — мрачно качнул головой Винсент. «Понятно, что он подумал об изгнанном Марке Кассиди. В том тоже текла кровь владык народа теней. Хотя я и имел в виду совсем другое. Но так даже лучше. Не стоило заострять внимание Рикса на судьбе его сына. Я и так ощущал, что хожу по тонкому льду. Рано или поздно им придется встретиться. Но пусть лучше этот момент наступит как можно позже. Так что будем делать с предложением Когтя?» «Похоже на ловушку. В их стиле. Но...» Рикс замолчал, но через несколько секунд продолжил, будто размышляя на ходу. «Я бы не стал отказываться от переговоров. Можно попробовать разбить их союз. Например, предложить Септе Когтей наше оружие или место под светом древа где-нибудь в расколотых землях. Неприятное соседство, но оно куда лучше, чем война, Доннерветтер. Только такие переговоры должен вести Рикс с Риксом, Сигурд». «Нет, Винс», — твердо ответил я. «Посланец пришел ко мне, а не к Риксу народа Земли. Но не к Сигурду Морозову, а к...» «Не продолжай, Доннерветтер. Но он пришел уже не по адресу, верно?» — прищурился Кассиди. «Ты предлагаешь сообщить своему другу?» «Да, пусть разбирается с ними сам». «Хм, интересно», — проговорил Кассиди, хотя по его мимике читалось, что Рикс не в восторге от этой идеи. «Можно попробовать. Мы же вроде как заключили союз. И ничего от этого не потеряем, наверное. Только держи меня в курсе, Бурря». «Конечно, Винс». «И вот еще что, Сигурд. Когда будешь говорить с ним, спроси насчет моей драконьей руны». Винсент не сводил с меня глаз. «Скажи, что я хотел бы вернуть ее как можно быстрее. Сдается мне, Бурря, что скоро она нам очень пригодится». Для переговоров с белым дьяволом я вновь использовал говорящие камни. Особой надежды, что он ответит, не было. Однако совершенно неожиданно осколок единого откликнулся. И, выслушав меня, сказал, что сам прибудет на место назначенной с Когтем встречи. И вот я здесь. Ослепительный луч света устремлялся в небеса с пологого холма, окруженного марсианским пейзажем. Бесплодные красно-черные дюны, усыпанные обломками старых битв, и давящее сумрачное небо над ними. Столб сияния. Тот самый таинственный аванпост наблюдателя, вокруг которого действовало антирунное поле. У его подножия мы в прошлом цикле встретились с небесными когтями. И они пленили меня. Не помогло даже мастерство белого дьявола. Сейчас исход схватки был бы совсем иным. И сам я вырос, и другие руны блестели теперь в моей скрижали. И все же я волновался. Здесь произошло кое-что важное. Когда я постучался в дверь аванпоста, наблюдатель просканировал мое сознание, фактически умертвив в ходе этого процесса. И если бы не аномальная инкарнация, то... Повторения ситуации не хотелось. С другой стороны, я не собирался больше лезть в аванпост, а к присутствию людей поблизости альфа-разум вроде бы относился терпимо. Люди теней недаром избрали это место для встреч и переговоров. Впрочем, как показали недавние события, даже оно не было полностью безопасным. Добрался я экзотическим способом. Чтобы не тратить заряд небесного ястреба, всю ночь гнал сюда аспект. Заодно Скай измерила скорость его движения. Увы, дракон звездного света, даже без всадника, оказался медленнее винтокрыла. А для управления им требовалась полная концентрация. Тем не менее, цели мы достигли. И как только я увидел знакомый световой маяк на горизонте, начал искать место для высадки, которую планировал провести с помощью руны переноса. Эта золотая руна — еще одна засада. Сперва, когда я только получил ее, показалось, что сорвал джекпот. Проблемы с мобильностью решены. Однако нет, нет и нет. Перенос действовал лишь в пределах прямой видимости восходящего. Неважно, своих глаз, технических приспособлений или зрения аспекта. Но в реальном времени и непосредственно контролируя точку приземления. Никаких прыжков на Луну или вон на ту гору. С другой стороны, это выглядело достаточно логично. Иначе невозможно определить точные координаты переноса, и можно оказаться высоко в небе или, наоборот, внутри скалы. Также были возможны перемещения по заранее отмеченным маякам. Но их, увы, не могло быть более трех. К тому же сам эффект переноса, вспыхивая золотым столбом, предупреждал о моем появлении. Поэтому в схватке его тоже нужно было использовать с умом. Призрачный шаг, например, куда интереснее, хоть и ниже рангом. Скай сообщила, что эта руна, скорее всего, предназначена для удобного перемещения по привязанным маякам вечности, а вовсе не для того, чтобы шарахаться по диким просторам единства. Тем не менее, с ее помощью я когда-то настиг Марка Кассиди, а теперь быстро оказался возле столпа сияния. Хотя быстрее было бы долететь на винтокрыле. То самое место у подножия холма, где я когда-то оставил Юки, чтобы подняться к аванпосту наблюдателя. Те же вечные тени и огромные кости из белого зердина и золотого леора. То ли часть разрушенных конструкций, то ли разломанные остовы исполинских экзо, засыпанных песком. Тогда меня застали врасплох, но теперь я видел его, одинокую сигнатуру, сливающуюся с тенями, и потому почти невидимую. Коготь как серебро. Отделившись от теней, он молча склонился передо мной. Темная фигура в серебряной маске. Рукояти кинжалов и тарн тоже блестели металлом. Вся остальная экипировка из черных с фиолетовым отливом искусно переплетенных ремней, не оставляющих ни миллиметра беззащитной кожи. «Мой небесный господин пришел. Это хорошо!» Он по-прежнему видел во мне того, кем был вселенец. Ведь теням никто не рассказал, что мы больше не делили тело. Это было и хорошо, и плохо. Потому что актер я посредственный, да и не хотел больше играть чужую игру. Однако и предсказать, как будет действовать Рикс Небесных Когтей, если узнает правду, было невозможно. «Твой посланник говорил о срочности», — сказал я. «Так что произошло на Тинге?» Коготь медленно снял маску, открыв изуродованное лицо. Пятипалый ожог, след моих пальцев, но оставленный тем, чье имя нельзя произносить вслух. Сейчас в глазах когтя читалось нечто большее, чем один лишь страх. Мольба? Надежда? Желание чуда? «Яростный, как пламя, мертв. Черви убили его на глазах наблюдателя. Каменные луки обезглавлены. Древняя кровь мертва. А черепа торжествуют. Их темные речи слушает все больше ушей. Пожиратель уже называет себя кингом народа теней, и некому укоротить его червивый язык. Другие септы подчиняются силе, а жертвой назначен твой Фригольд. Мой господин, первая мать приказала мне идти в твоих следах. Но я больше не вижу пути, только тьму впереди. Мы должны действовать». «Что же ты предлагаешь?» «Есть один выход». Коготь как серебро понизил голос. «Древние законы гласят, только тот, в ком течет кровь дарующего, может стать кингом нашего народа. Яростный не оставил детей, но кровь еще жива. Говорящая с травами была его сестрой. А на Тинге ты взял в жены травинку на ветру, ее дочь. Она и ваши дети — законные наследники каменных луков». Он нервно облизнул губы и продолжил. «Ты, мой господин, как муж травинки, можешь взять власть в каменных луках, пока еще не поздно. Твоя слава велика. Люди теней шепчут, как ты отнял руну у Луналикой. Яростный, как пламя, слушал тебя. Я слушаю тебя. Остальные послушают, если ты проявишь силу. Прошу, укажи моему народу путь». Мое эмпатическое восприятие подтверждало. Коготь не лжет. Я вдруг понял, что говорить о союзе с землянами, передавать предложение Кассиди и так далее, бессмысленно. Пустые слова, которые лишь выдадут мою слабость. Теневик ждет совсем иного. Поэтому я сказал ему. «Покажи место, где пал яростный. Черные камни. Гигантские. Истонченные временем обелиски из черного камня возвышались среди бесплодных дюн. Здесь кончались владения наблюдателя, зона действия загадочного поля, нейтрализующего звездную кровь. По дороге Коготь подробно рассказал, как Яростный и Пожиратель Костей, Рикс Черепов, сошлись в Фиантаре. И сперва Яростный брал верх, но затем воины наблюдателя прервали схватку, и Пожиратель предложил продолжить ее за границей его владений. Яростный бросился за ним в погоню, и именно здесь его атаковали черви. Все это, если честно, очень походило на примитивную ловушку. Рикса заманили в засаду? Вот только как инсектоиды смогли незаметно подобраться к самой цитадели наблюдателя? К тому же твари серебряного ранга. Об их атаке сообщил Пожиратель Костей, который тоже подвергся нападению, но выжил, в отличие от Рикса Каменных Луков и его спутников. Другие же участники Тинга прибыли на место слишком поздно и видели только то, что сейчас изучал я. Следы побоища легко читались на песке. Воронки, вскрывшие нечто вроде засыпанных извилистых нор, борозды, темные пятна, где впиталась кровь, и в центре более крупное углубление, окруженное странными отметинами. «Мой господин!» Коготь резко остановил Торакса, а его рука легла на древко Тарна. «Там кто-то есть. Это...» «Знаю», — ответил я. «Там тот, кто поможет твоему народу». Прозвучало это несколько зловеще, но было уже все равно, потому что среди темных скал появились три фигуры. Мужчина, могучий и темноволосый, в плаще доспехи из шкуры белого фростбьорна. Глаза его светились звездной кровью. Кэл в облегающей черной экипировке, чьи длинные голубые волосы извивались, как ожившие змеи. И женщина в синей с серебром мантии, окруженная эфирными призраками с пугающей татуировкой глазом над переносицей. Увидев их ореолы восхождения и лица, Коготь как серебро замер, а затем попытался развернуть своего зверя. Поздно. Потому что Азимандия мгновенно оказалась рядом, а ее живые волосы жадно потянулись к теневику, выхватившему Тарн. «Мой господин, нам, кажется, угрожают!» Вновь услышал я ее противный голос. «Можно я с ними немного поупражняюсь?» «Нет, моя! Пусть подойдут сюда!» Хотя голос пламени подобного уже совершенно не походил на тембр Марка Кассиди, да и сам экс-вселенец серьезно изменился, тем не менее Коготь как серебро опознал его сразу. Он прошипел, косясь то в мою сторону, то в сторону осколка единого. «Это предательство! Мой господин! Что тут делает этот червивый изгой?» «Изгой?» — взвизгнула Азимандия. «Да как ты смеешь? Склонись перед владыкой своего народа! Или тебе напомнить слова почтения?» Золотая Кал-Леди, конечно, производила неизгладимое впечатление. Инопланетная ведьма. Я давно ее не видел, и еще столько бы не видеть, как синие лучи из ее глаз заставили когти безвольно бросить оружие, сползти с ездового зверя и неверными шагами подойти под сень камней, где спокойно ждал пламени подобный. Там он упал на одно колено и склонил голову, но явно ведомый не своей волей. Азимандия же хищно обернулась ко мне. В ее глазах сверкнуло узнавание и знакомое жадное любопытство. «О, мой господин, твое старое отражение. Это волнительно. У него теперь другой хозяин?» «Хватит, моя. Пусть подойдут сюда. Сначала главное», — сказал пламенеподобный, когда я приблизился. Он смотрел на колено преклоненного когтя, а его рука лежала на голове теневика, поворачивая ее так, чтобы их взгляды встретились. «Последний раз, когда мы виделись с тобой, Рикс, я жил в другом теле», — произнес осколок единого. «Том, что принадлежало и принадлежит землянину по имени Сигурд. Тогда ты спросил, почему первая мать велела слушать меня так, будто устами Сигурда говорит сам белый дьявол. А я сказал, что расскажу тебе, если ты не изберешь иную награду. Помнишь?» «Да», — едва шевеля губами произнес Коготь. «Помню. Теперь пришло время рассказа и награды. Смотри». Его глаза вспыхнули звездной кровью, двумя призрачными змеями впиваясь в зрачки Рикса небесных когтей. Я уже видел этот трюк. Более того, уже проделывал его сам, и не раз. И знал, что сейчас теневик получает яркое ментальное послание, Осанну, за секунды переживая минуты или часы чужой жизни. Я даже мог сказать, что сейчас видит коготь. Скорее всего, то же самое, что вселенец показывал его матери, видящей сквозь тьму, и яростному, как пламя, склоняя их на свою сторону. До сих пор эта штука действовала безотказно. Но что произойдет сейчас? Со стороны процедуры выглядело не очень приятно. Как зомбирование или какая-то изощренная пытка. Коготь дрожал и задыхался, делая беспорядочные жесты. А когда все закончилось, чуть не упал. Но пламени подобное ему не дал. Удерживая его на коленях, он прижал ладонь к лицу теневика, накрыв место ожога, и произнес: «Я наказал тебя за дерзость, тень моей крови. Но ты проявил верность и искупил вину. Я дарую тебе прощение, дитя». Его пальцы вспыхнули изумрудным свечением. Но это был навык, а не руна. Я бы не пропустил мерцание скрижали. Затем пламенеподобный отступил, и коготь, одной рукой опершись о землю, второй медленно провел по лицу. И стало видно, что отвратительный шрам исчез. Полностью. Как будто его и не было никогда. Я выдохнул. Даже руны исцеления ничего не могли поделать со старыми шрамами или потерянными конечностями. Но осколок единого, кажется, обзавелся чем-то получше. «Дарующий, ты вернулся!» Голос когти предательски дрожал. «Но как?» «Воля незримого, я спрашиваю тебя, примешь ли клятву и мой дар?» «Приму», — выдохнул теневик. Страх и недоверие в его глазах сменились экзальтированным фанатичным благоговением. Я уже видел подобное у тех, кому белый дьявол открывал свою истинную суть. Кровь пробудилась, почувствовав присутствие настоящего владыки. Отделаться от мысли, что я наблюдаю посвящение в какую-то демоническую секту, было сложно. Завороженный, будто загипнотизированный коготь принял клятву, а потом пламенеподобный надел на его шею амулет с молнией. Очень похоже я видел на шее Морвейн, которая тоже молча наблюдала за происходящим. «Это молния из тех старых. Ты один из немногих, кто снова получает ее. Прими этот дар. Встань!» «Скай». «Командир. Анализ наблюдаемых процедур. Комплексное психоэмоциональное воздействие. Демонстрация сверхъестественных способностей. Ритуальное вручение символа принадлежности формирует глубокую нейропсихологическую привязку. Методика соответствует некоторым принципам формирования культа личности мессианского типа. Результат и ожидаемое поведение. Подчинение воле субъекта. Абсолютная лояльность. Готовность к самопожертвованию. Отказ от прежней идентичности. Рекомендация. Сохранять критическое мышление. Дистанцироваться от подобного воздействия. Развивать ментальные блокирующие навыки в сфере атрибутов воли». «Благодарю. Что я должен делать, мой господин?» Коготь поднялся с колен. Он выглядел так, словно родился заново. А глаза Рикса сияли такой преданностью, что подумалось... Скай абсолютно права. Прикажи ему, экс-вселенец, покончить с собой прямо сейчас, ведь выполнит без колебаний. Не говоря о том, чтобы убить, например, меня. Это здорово пугало. Все-таки с культом тысячи братьев далеко не все было чисто. «Узнаешь позже. Пока же я расскажу вам, что здесь произошло на самом деле», — сказал пламенеподобный.